Глава 10. Личный враг Бога. «Джей, мы вернулись!» Появилось долгожданное сообщение Элли в кланчате, и на моих губах сама собой расплылась довольная улыбка. 2 недели я бродил по первому ярусу инстанса и вкалывал как проклятый. Иногда в качестве усиления ко мне присоединялись Коул, Фарт и Джи, которых я перетащил в Дарград, но для добычи карт атрибутов мне требовалось разбивать жилы самому, поэтому парни просто прикрывали меня от призрачных мобов. Я работал на износ, так что сделано за это время было очень много. Хранилище арендованного в Дарграде поместья, которое я сделал временным региональным представительством клана Кайбер, ломилось от разнообразных ресурсов. Рудоносных месторождений в инстансе было очень много. Если мне с моим низким рангом рудокопа были доступны только стандартные ресурсы начальных уровней, то Коул и Ко, как я называл про себя парней Пега, развернулись на полную катушку и забивали хранилище ценной и редкой рудой высокого качества и степени насыщенности металлами, аналоги которой отыскать в обжитых землях было невероятно сложно. За 2 недели я практически полностью облазил первый ярус инстанса, причем прошелся и в тех районах, где уровни призрачных сущностей начинались от 10-го. Вместе с естественной генерацией удалось собрать аж 370 сайбер-кристаллов. Теперь я могу перевести свой имплант на 2-й уровень в любое время. Мы с Тенью решили, что целесообразнее всего будет совместить прокачку импланта с апгрейдом программы «Сайбер-проводник», чтобы не пришлось 2 раза выходить из вирта. Незачем привлекать внимание старшаков, хотя руки чешутся активировать чешую и зачистить от гнили всю верхушку нашей резервации. Но нельзя. Дарканцы тут же все поймут и отправят отряд зачистки. И тогда конец всему. Карт атрибутов набил столько, что хватит для обеспечения нужными характеристиками не одной сотни бойцов. Мифриловая кирка имела очень хорошие показатели урона. И, как и все профессиональное оружие, была привязана не к уровню персонажа, а к рангу профессии. Так что с моими уникальными плюшками я щелкал жилы, как орешки. Базовое значение магии хаоса подняло аж до 10 единиц, а трансфигурацию — до 7, причем так и не уперся в потолок. Все же нужные мне магические карты выпадают довольно редко и только с месторождений сайбер-кристаллов. Зато других магических атрибутов набил с избытком. Про базовые профессиональные не говорю, их удалось добыть очень много. У заклинаний 3-й ступени открылась новая градация. Для обладателей высоких показателей базовых значений магических атрибутов, помимо обычного и продвинутых вариантов заклинаний, становились доступны еще и эксклюзивные. Я даже немного пожалел, что поторопился и прокачал продвинутые версии заклинаний 2-й ступени. Эксклюзивные намного круче. Такая возможность появилась пока только у магии хаоса и, скорее всего, связана с 10-кой в базе, но ярусов в инстансе еще много. Там будут и месторождения сайбер-кристаллов, так что вскоре подтяну и трансфигурацию. Уровень персонажа достиг 83-го, а ранг профессии — 21-го. Изобилие мобов и редких месторождений всячески способствовало взрывному росту. Прокачался бы выше, да только в одиночку на 2-м ярусе инстанса, где обитают мобы 100+, становится слишком тяжко. А Коул и Ко далеко не всегда онлайн, да и добывать руду им нравится гораздо больше, чем крошить мобов. Но теперь, когда вернулись друзья, все изменится. «Чертовски рад, что вы снова со мной», — тут же написал я в ответ. «Я привязал вас к Дарграду, так что быстренько убейтесь и жду вас на точке возрождения». «Что за Дарград?» — не смогла обойтись без вопроса Эста. «Это лучше один раз увидеть. Не стал портить друзьям сюрприз я». Закончив разбивать очередную жилу, подобрал ресурсы и выпавшую карту с атрибутом «Сила», а потом активировал свиток возврата. Кобольды просят за каждый аж по 5 мифрилок, но возвращаться своим ходом слишком долго, а друзей увидеть жуть как хочется. «Охренеть, не встать», — первая озвучила свои мысли Эста. «Я смотрю, ты не сидел без дела». Я пропустил слова подруги мимо ушей, потому как все мое внимание было поглощено Элли. Девушка выглядела просто потрясающе. От ее лица буквально исходило свечение. На губах Элли красовалась обворожительная улыбка, и она не отрывала от меня взгляда. Проклятие, как же я соскучился. Наплевав на все условности, я подбежал к Элли, заключил ее в объятия и поцеловал. «Воу-воу, полегче, мачо», — шутливо прокомментировала мой поступок Эста, но мне было плевать. Я хотел растянуть это мгновение счастья как можно дольше. «Мне тебя очень сильно не хватало», — шепнул я на ухо своей девушке и получил в награду еще один поцелуй. «Вы долго еще собираетесь обжиматься?» — не унималась Эста. «Вон, на вас уже мини-дракончики косо поглядывают». «Это кобольды», — оторвавшись от Элли, ответил я и пожал руку молчаливо стоящему в сторонке Тао. «Но ты права. Не дело торчать у всех на виду. Я арендовал просторное поместье, там и пообщаемся. Мне не терпится услышать о вашем обучении». Но говорить в основном пришлось мне. Друзья оказались связаны клятвой и не могли распространяться о том, чему стали свидетелями в Академии Теневой Гильдии, ограничившись лишь общими фразами. Мол, было тяжело, гоняли их на пределе возможностей, но оно того стоило. За месяц обучения все имеющиеся навыки и умения друзей заметно подросли, и, как и было обещано, мастера Теневой Гильдии открыли всем новые, в том числе и несколько редких. «Через пару дней мне надо будет вернуться в Вардан и выполнить задание гильдии», подытожив короткий рассказ, проговорил Тао. «Задание обязательное и довольно сложное, но я думаю, что справлюсь быстро. Подготовка у гильдии действительно очень качественная, да и доступ к теневому рынку у меня теперь есть, а там можно найти очень интересные и редкие товары». «А меня на рынок не допустили», — обиженно надула губки Элли. «Это нечестно». «Видите ли, предметами с теневого рынка имеют право пользоваться только официальные члены гильдии. Если хоть один уйдет на сторону, последует наказание». «Ничего, Эл. Уверяю тебя, как только ты ознакомишься с ассортиментом кобольдов, то какой-то захудалый теневой рынок покажется тебе мелочью. Кстати, держите подарочки. Я видел изменения в ваших уровнях, так что покупал наверняка». «Джей, я тебя люблю!» Воскликнула Эста, когда я вручил ей мифриловую обоюдоострую секиру с горящими антрацитово-черным цветом энергетическими лезвиями. «Дай я тебя расцелую». Девушка бросилась ко мне в попытке заключить в костедробительных объятиях, но я увернулся и на всякий случай под веселый смех Элли и Тао отбежал от воительницы подальше. С ее сотым левелом и прокачанной до капы силой хрупкое тело мага может не выдержать такой ласки. Тао получил от меня пару мифриловых кинжалов и тоже был очень рад новому оружию, аналогов которому нет больше ни у одного игрока. Эллия подарил магический жезл и мифриловый катализатор для рунных заклинаний, который привел девушку в восторг своими показателями. И вот тут возражать против благодарственных объятий и поцелуев я не стал, даже наоборот, был обеими руками за. «Ну так что? Какой у нас план, шеф?» В своей манере поинтересовалась Эста. «Фарм на втором ярусе инстанса нон-стоп? Можно переключить весь опыт группы на тебя и быстренько подтянуть до нашего сотого, а потом все вместе используем бронзовые ключи и будем качаться дальше вместе». «План хорош, но чуть позже. Я чувствую, что хаос в бешенстве, если не начать выполнять его задание, можно нарваться на гнев бога. У меня есть план, как в сжатые сроки умаслить покровителя». Собственно, я специально ждал, когда пройдет месяц, и вы либо вернетесь, либо останетесь еще на один круг обучения. «Они там чисто физически не могут учить выше сотки», — ухмыльнулась Эста. «Мы все же побили рекорд гильдии, и последние дни мастера не знали, что с нами делать». Не сомневался ни секунды. «Сейчас мне действительно пора. Не думаю, что я пропаду надолго. Элли, разбирайся с новым рынком. Я отложил в хранилище карты, которые можно смело продавать. Я скидывал вендору только базовые карты, да и то лишь по необходимости, чтобы купить себе снаряжение и не портить тебе торговлю. Поспрашивай, что нужно кобольдам, и скинь мне список. Загружу жену Джарвина. Она сейчас отвечает за клановые закупки. Обновите вашу экипировку. Изделия кобольдов гораздо круче по параметрам, чем другие аналоги. Да, и стоит подумать о покупке собственного участка и строительстве нормальной региональной резиденции клана. Не вечно же пользоваться арендованным. Тао, специально для тебя организовал в отдельной комнате кузницу, а на складе полно самых разнообразных ресурсов. Развлекайся. Постарайся апгрейдить мех гризли. Эста, можешь нас не ждать и начинать кошмарить призраков. По глазам вижу, что не терпится. Почему мне кажется, что ты задумал очередную авантюру? Не повелась на мой беспечный тон Элли и тяжело вздохнула. «Потому что это Джей подруга, по-другому и быть не может. Чую, что мы скоро увидим очередное глобальное сообщение. Стоп. Ты же говорил, что порядок поставил тебе маркер на месяц. Мы увидели глобальное сообщение спустя пару дней после начала обучения. А значит, метка вражеского бога на тебе еще висит. Признавайся, что ты задумал, Джей. Гневно скрестив руки на груди, посмотрела на меня Элли. Да ничего такого. Надо проверить одну идею. Обещаю не покидать главной площади квадрона. С одного удара меня убить невозможно, а за 2 секунды бессмертия я всегда успею прыгнуть обратно в Дестро. «Ох, и не нравится мне это», — озвучила свою мысль Элли. «Может, стоит все же сосредоточиться на добыче сайбер-кристаллов? Если поднапрячься и не сильно отвлекаться на добычу карт, то мы накопим нужную сумму за месяц, максимум за 2. Хаос не даст нам столько времени. Он и так зол на меня из-за Дерграда. Включи я город такого высокого уровня в общехаотическую портальную сеть, это подняло бы его небесные позиции на несколько пунктов. Я и сам не хочу уходить. Я чувствую, что дарканцы уже что-то заподозрили, и времени остается все меньше. Но если дело выгорит, то хаос успокоится, и мы получим так необходимую отсрочку. Ладно, Джей, поступай, как считаешь нужным, — сдалась Элли. Но пообещай, что будешь осторожен. Я всегда осторожен, — ответил я, — обнял Элли и вышел из кланового поместья. В качестве метода суицида я выбрал падение с большой высоты. Призраки пару раз меня убивали, и, честно признаться, ощущения не из приятных, а так несколько секунд свободного падения и темнота. Ты умер, Джей. Желаешь возродиться на одной из точек привязки или на ближайшие точки возрождения? Автоматическое возрождение через 59, 58, 57, «Возродиться в Кайберхолле», — проговорил я, и система тут же подчинилась. С возвращением, глава. Тут же подскочил ко мне Джарвин. «Все ваши поручения выполняются в соответствии с составленным графиком. Желаете ознакомиться с результатами уже проделанной работы?» «Обязательно, Джарвин», — ответил я с любопытством, обозревая заметно увеличившийся кабинет, где я и осуществил привязку персонажа. «Только немного позже. Позови капитана Фока и ждите меня в холле. Мне надо сделать одно важное дело. Если ваши дела связаны с перемещением в другой город, то спешу сообщить, что только сегодня строители закончили возводить клановую портальную установку. И теперь нет нужды ходить к центральной площади. Подключение к общехаотической сети уже обеспечено». «Очень своевременно», — обрадовался я. «Отличная работа, Джарвин». «Рад стараться», — улыбнулся управляющий. «Вы не бросили меня и семью, когда вас прижали. И преданная служба — это меньшее, чем я могу отплатить вам за доброту». «Проклятье, а ведь общаться с NPC порой намного приятнее, чем с некоторыми людьми. Интересно, а существует возможность создать андроида и загрузить в него скин с памятью того же Джарвина или Фока?» «Тень?» «Нет, Джей. Искины, отыгрывающие NPC, привязаны к конкретному сайбермиру». «Жаль», — огорчился я, но зарубку в памяти все равно сделал. Кайберхолл было не узнать. Поместье увеличилось 2 раза, но осмотреться можно и позже. Я уверен, что игроки вражеской фракции, в том числе и эмиссар порядка, готовы к моему появлению в квадроне. Но за прошедшие дни энтузиазм многих мог и угаснуть. Кому охота сутками напролет дежурить на центральной площади? Высшие приходят в сайбермиры не для этого, но для реализации моего плана будет достаточно всего нескольких секунд, так что риска нет. Клановая телепортационная установка располагалась неподалеку от центральных дверей Кайберхолла. Рядом дежурили 2 охранника, которые при виде лидера клана приветливо стукнули кулаками о нагрудную броню. Местность изменилась до неузнаваемости, но я отвел взгляд и решительно направился к порталу. Все потом. Сделав глубокий вдох, я резко выдохнул и активировал переход в квадрон. Тут же взвыла сирена, но я, не обращая внимания, выпустил на волю 3 призрачные сущности невысоких дварфов. Вначале я попытался поглотить образ призрака, но потерпел неудачу. Тогда в ход пошло уникальное умение астральное тело, и поглощение сущности справилось с задачей. Я стал носителем призрачного вируса, смог пронести его мимо кобольдов-охранников и теперь выпустил на свободу. В меня полетели 10 заклинаний, а неподалеку возникла фигура Орда, но я не обращал на них внимания. Приказав одному призраку инфицировать древо порядка, которое является источником энергии города, а другим убивать NPC, я совершил обратный переход в Кайберхолл. Дело сделано. Остается только наблюдать за ситуацией с безопасного расстояния и читать системные логи. Убить моих призраков обычным оружием нельзя. Запас собственной силы без подпитки от эмпиризма мог бы быстро иссякнуть, но после заражения Древа Порядка энергетический голод призракам больше не грозит. Этот город обречен. Вирус очень быстро заразит всех NPC. Основной целью моей атаки является городское святилище Порядка и привязанные к квадрону жрецы вражеского бога. Тот факт, что жрецы не могут покинуть город, очень важен. Сбежать от призраков они не смогут при любом раскладе. В любом городе может находиться всего одно святилище, которое можно по-другому назвать храмом, и 50 жрецов. Право построить святилище получить очень сложно. Для этого клан должен заслужить доверие своего бога-покровителя. Бонусов от построенного храма перепадает много, но там, где есть права, обязательно найдутся и обязанности. Клан должен защищать святилище и жрецов. За гибель каждого NPC столь высокого статуса клану прилетает жесточайшее наказание. Жрецы получают частичку божественного, и их число конечно. Оно зависит от количества полностью захваченных игровых зон. Пока жрецы находятся в цифровом раю и ждут возможность переродиться, а это минимум год, божество слабеет и теряет влияние среди заклятых коллег по пантеону. Но уж если врагам удастся разрушить святилище. В общем, не повезло тому клану, что построил храм в квадроне. Потому как после того, как население превратится в призраков, туда явимся мы, пробьемся к храму, Мифрил нам в этом поможет, и разрушим его до основания. Окошко с логами взорвалось тысячами сообщений. Вся собравшаяся на главной площади толпа игроков обрушила на призраков свою объединенную мощь, но не добилась результата. Призраки обладали иммунитетом к любому типу урону, за исключением заряженного магией Мифрила. Отфильтровав поток входящей информации, я оставил только важные сообщения и в режиме реального времени наблюдал, как мои призраки стремительно заражают всех NPC, которые оказываются на их пути. Надеюсь, я рассчитал все правильно, и призраки не смогут выйти за пределы города. Я изучил этот вопрос достаточно тщательно. Сила призраков зависит от расстояния до источника питания. В инстансе это спящая вечным сном сущность, а в квадроне таким источником питания будет древо порядка. По сравнению с полубожественной сущностью, древо способно выдавать совсем немного энергии, так что вряд ли призраки смогут выйти за стены города. Система пока никак не отреагировала на мои действия, но еще прошло слишком мало времени. Я уверен, что очень скоро на весь мир прогремит очередное глобальное сообщение. Отразится ли это на репутации Кайбера с кобольдами и богиней Морганой? Не знаю, скорее всего, да, но я сознательно пошел на этот риск. Слишком велико было искушение воспользоваться подвернувшейся возможностью. Дело в том, что по моей задумке квадрон — это, так сказать, тест, пробная попытка, обкатка технологии. Если все пройдет, как я задумал, то заражение вражеских городов можно будет ставить на поток. А потом мы начнем продавать оружие из мифрила и противоядие от призрачной заразы по баснословной цене. Элли создаст анонимные лоты на аукционе в Вардане, и адепты порядка отдадут любые деньги, чтобы выполнить волю своего бога и очистить города от толп призраков. Таким образом, мы ударим по репутации топ-кланов порядочных, которые окажутся не в состоянии уберечь храмы и жрецов, а также пройдемся и по кошельку вражеских игроков. Думаю, начать можно с пары миллионов голды за самый простенький меч из мифрила, а там будет видно. Все же обладать монополией на поставки определенного товара чертовски выгодно. Осталось лишь дождаться полного заражения квадрона и реакции Морганы, а пока можно выслушать доклад Джарвина и Фока. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Все шкалы восстановлены. Текущий уровень персонажа — 98. Бонус класса — плюс 1 к мудрости, плюс 1 к интеллекту. Получено 5 свободных очков атрибутов, получено 2 свободных очка заклинаний. Внимание! Клан Воины Порядка объявил войну клану Кайбер. Внимание! Клан Берсерки объявил войну клану Кайбер. Внимание, клан Незыблемые объявил войну клану Кайбер. Внимание, клан. Внимание, внимание. Внимание игрокам. Глобальное сообщение. Свободный город Квадрон подвергся заражению и объявлен карантинной зоной. Отныне посещение призрачного города ограничено. Внимание игрокам. Глобальное сообщение. Старт мирового ивента «Очищение». Подробности ивента можно узнать у жрецов вашей фракции. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Порядок смотрит на тебя с ненавистью и считает своим личным врагом. Ты получил достижение «Личный враг Бога». Эффекты – минус 99% к удаче, когда ты находишься на территории фракции порядка. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Моргана смотрит на тебя с подозрением. Репутация с богиней тьмы Морганой – минус 50. Текущая репутация – настороженность – минус 50 из 50. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Хаос смотрит на тебя с одобрением. Репутация с великим хаосом – плюс 50. Текущая репутация – заинтересованность – 167 из 300. Бог-покровитель требует немедленно явиться навстречу в центральный храм. Твоя репутация с народом кобольдов и Дарграадом изменилась. Минус 100. Текущая репутация – 900 из 1000. Прогресс задания «Сердце мира». Получено знаков отличия. 1345 из 4000. Уничтожено жрецов. 50 из 150. Ты получил плюс 1345 свободных очков атрибутов. Ну что же, вполне приемлемые штрафы. Ничего критического. Не думаю, что после потери сотни очков репутации Валхар лишит нас доступа в инстанс. Мы и договаривались с этим NPC о пожизненном доступе. А условия допуска я выполнил и получил статус друга Дарграада. Да, лишиться скидки немного обидно, но мы это переживем. Моргана тоже не сильно на меня обиделась. Хотя надо все равно пока повременить с повторными заражениями. И, как и предлагала Элли, вплотную заняться сайбер-кристаллами. Вот разрушим храм порядка в Квадроне и уйдем в длительный рейд по второму ярусу инстанса. А вот со знаками отличия получилось все гораздо лучше, чем я на то рассчитывал. Похоже, система зачислила на мой счет все убийства игроков, которые совершили пораженные вирусом и перерожденные в призраков NPC. В принципе, логично, ведь именно я выпустил первых призраков, а уже они заразили весь город. Осталось только пробежаться по Квадрону и собрать валяющиеся знаки отличия. Джей, вот скажи, как ты умудрился за несколько часов нарваться на объявление войны от 32 сильнейших кланов фракции порядка? Появилось сообщение от Элли, которое девушка сопроводила множеством гневных смайликов. «Да случайно, если честно», — не покривив душой, ответил я. «Кто же знал, что эти придурки, вместо того, чтобы свалить от неубиваемых призраков, начнут сражаться с ними до последнего хитпоинта, а система возьми, да и зачисли этот килл на мой счет? Ну а смерть от рук эмиссара — штука очень неприятная. Вот кланы на меня и обиделись». «То есть ты хочешь сказать, что обнулил атрибуты топовым игрокам вражеской фракции, которые явились в Квадрон ради того, чтобы прищемить хвост эмиссару Хаоса?» — написал Эста. «Да я ж говорю, это как-то само получилось». Попытался оправдаться я. Но в итоге, по договору с Хаосом, мне перепало плюс 1345 свободных очков атрибутов. «Красава, шеф! Просто нет слов!» — сообщила Эста. «Но почему они не сбежали, когда поняли, что происходит? Наверняка же обнуленные предупредили своих соклановцев», — спросила Элли. «Скорее всего, система мгновенно поняла, что именно происходит, тут же ввела карантин и заблокировала все порталы. Инфицирование происходит после любого пропущенного удара, так что сбежать могли единицы. Больше всех повезло игрокам ниже меня на 5 левелов и больше. Призраки прикончили их без каких-либо последствий. Но у сильных игроков есть возможность уйти из города множеством способов. Если они инфицированы, то зараза быстро распространится по всем обжитым землям. Пострадают все NPC», — никак не могла успокоиться Элли. «Не, все норм, не переживай. Вдали от источника энергии вирус мгновенно гибнет. Разработчики не идиоты и не станут выпускать в мир инфекцию, у которой нет ограничений. Все в рамках игрового процесса. Мне просто повезло с уникальными умениями. Я смог воспользоваться лазейкой в игровой механике для нашей выгоды. Как там кобольды, кстати? Не сильно возмущаются?» «Почти без изменений», — ответила Эста. «Ну что нам, перемещаться в Кайберхолл? Пойдем громить храм порядка?» «Обождем пару дней. Вот спадет маркер, тогда и наведаемся в призрачный город. Думаю, какое-то время народ еще будет пробовать разные способы справиться с заражением, но быстро поймет всю бесперспективность попыток и плюнет на квадрон». «А тебе еще капают фраги?» — уточнила Эста. «Нет, после глобалки все как отрезало. Видать, система перевела призраков в разряд нейтральных мобов. Халява закончилась. Да и в следующий раз не стоит рассчитывать на такой подарок. Система чрезвычайно адаптивна и быстро латает баги. Остальные знаки отличия придется набивать самому». «Да и пофиг», — отмахнулась Эста. «Трех неубиваемых призраков хватит, чтобы навести шороху в любой локации. Тогда гоу на второй ярус инстанса. Бить сайбер-кристаллы», — предложила неугомонная воительница. «Непременно. Вот только загляну в гости к Хаосу. Чую, он приготовил для меня особенную плюшку за такое деяние, раз вызвал к себе через системное сообщение».